Глава 12. Как можно объяснить, что ты сделал, если ты и сам не до конца в курсе происходящего? Тем более, если ты еще под впечатлением от совсем недавно закончившегося разговора. Честер, я хочу услышать твой рассказ с максимальными подробностями. Безапелляционно заявил паук, внимательно наблюдая за князем. О-хо-хо. Если бы я еще знал, что именно рассказать, тут бы вообще понять, что происходит. Когда я вернулся обратно с берега озера в покое Финиста Ясного Сокола, то обнаружил, что все мои спутники уже разморозились, а сам князь занят разминкой. Он размахивал руками, приседал, совершал наклоны вперед и в сторону, а его шея при этом хрустела с таким треском, как будто вот-вот собиралась напрочь отделиться от тела. Судя по всему, зрелище и впрямь было любопытнейшее, или как минимум долгожданное. Иначе зачем к дверям сбежалось такое количество слуг и охраны? Где они вообще пропадали до этого момента? Мне-то казалось, что теремы вовсе не обитаем. Ну и что ты сделал? Может быть, стоит поговорить и как-то объяснить чудесное исцеление? Василиса выбрала для разговора типичную женскую тактику наезда. Это тот случай, когда девушки начинают сразу обвинять тебя во всех смертных грехах в надежде на то, что тебе станет стыдно, и ты сам расскажешь всю интересующую их информацию. Впрочем, со мной такой номер, если и проходил, то не так часто, чтобы я сейчас повелся. Что я сделал? Я сам не до конца понимаю происходящее. Эх! Звонко хлопнул в ладоши Финист. Хорошо-то как! Честно признаться, думал, что все, кончилась жизнь. Как околдовали меня вороги неведомым заклятием, так совсем худо чувствовать себя начал. А теперь понимаю, что нет. Есть еще силы жить и сражаться. «Мы очень рады, князь!» Выступил вперед паук и склонил голову, обозначая поклон. «Без должного внимания дела идут все хуже, и мы искренне счастливы вашему возвращению к нам!» «Молодец!» Теперь князь хлопнул себя по бедру, и я сделал себе заметочку в голове, что надо стараться не подставлять голову под столь бурное выражение чувств. На мой взгляд, после пробуждения Финист умудрился измениться и внешне, став значительно выше ростом и шире в плечах. Глядя на него, невольно начинаешь верить в рассказы про богатырей прошлого, тех самых, что способны удержать на руках целую планету. От князя буквально-таки веяло мощью и молодецкой удалью. «Подойди ко мне поближе», — приказал пауку князь. «Я хочу знать, кто ты и как спас меня от злого проклятия». «Это не я», — тут же быстро ответил игрок и повернулся в мою сторону, указывая рукой. «Позволь представить тебе достойнейшего из достойнейших, твоего верного слугу Честера. Только с его помощью мы сумели вернуть тебя к жизни и освободить от злых козней». Фырканье Василисы звучало слишком отчетливо, чтобы его не услышать. Но все присутствующие проигнорировали столь явное неуважение к ситуации. Единственное, что я услышал, делая шаг по направлению к князю, это тихое ойканье и негромкое ворчание бабы-яги. Судя по всему, девушке в очередной раз достается на орехи. Впрочем, мне почему-то ее сейчас совсем не было жалко. Сама заслужила. «Я вижу тебя впервые», — провозгласил князь, оглядев мою скромную персону сверху донизу. «Кто ты такой и как узнал о моей беде? Кто твои спутники и в какого бога вы верите?» Протянул я, судорожно соображая, что можно ответить в данной ситуации. «Меня зовут Честер, и я искренне рад помочь вам. Но мне кажется, что мои заслуги несколько преувеличены. Мы с друзьями сами хотели обратиться к вам за помощью, и только когда прилетели, узнали о приключившемся несчастье. Но я рад, что все закончилось хорошо». «Славный ответ». К моему изумлению, глаза Финиста сверкнули совсем недобрым светом. В его голосе слышались сталь и подозрение. «Вроде бы ответил, но не сказал ничего из того, что я хотел услышать». «И что значит прилетели? Ты вроде как человек, а не птица». Я смешался, подбирая слова и не понимая, чем именно вызвал у князя столь негативную реакцию. «Он что, поборник армейской дисциплины?» «Равняйся смирно. Товарищ командир, разрешите доложить. Я игрок без рода дружины и племени, зовут Честер, но откликаюсь на Эридан и вообще любые слова, кроме «эй, ты». Про беду узнал от начальника дружины паука. Помочь вызвался из чувства патриотизма. Верю в Перуна, но по обстоятельствам уважаю и прочих господ из Верховного Пантеона. Со мной прибыли рядовые Василиса, Максимилиан и почти прапорщик Баба-Яга. Точного звания старой ведьмы я не знаю, но повадки явно соответствующие. Жалоб на содержание нет, кормят сносно. Письма из дома получил, все нормально. Рядовой Честер доклад закончил. «Долгих лет жизни тебе, уважаемый!» Пришла мне на выручку Баба-Яга. «Я вижу, что сердце твое точит червь недоверия. Но поверь мне, мы пришли с миром. Этот юноша сказал чистую правду. Мы, так же, как и ты, хотим победить Кощея и пришли к тебе поделиться теми вестями, что сами узнали совсем недавно». «Даже так?» Радости в глазах Финиста по-прежнему не наблюдалось. «А кто сказал вам, что я жду каких-то вестей? Кощея победить нужно, и я обязательно сделаю это честно, на поле брани. Мне не нужна помощь ведьмы, тем более стоящей у края мира жизни». «Мы пришли с миром», — терпеливо повторила Баба-Яга, — «и хотим помочь тебе. Я не знаю, князь, о чем ты сейчас подумал, но отказываться от помощи неразумно». «Ты права, ведьма, я подумал», — князь выделил голосом последнее слово. «И мне почему-то кажется, что ваше появление здесь чересчур удачно, а поэтому странно. Сначала неведомое колдовство, лишившее меня разума, а затем ведьма с подручными. Тебе что-то нужно от меня, и ты решила втереться ко мне в доверие?» «Да, холонистий!» — разозлилась Баба-Яга. «Мы знаем, как найти остров Буян и кота Баюна. Кот расскажет нам, где искать иглу со смертью Кощея. Что не так-то? Напридумывал тут себе всякой нелепицы. А добрые люди говорили, что князь Финист суров, но справедлив». И старушка изобразила гримасу, как будто собиралась в сердцах сплюнуть на пол, но в последний момент передумала. «Честер, пойдем отсюда!» — громко сказала Баба-Яга, не отводя взгляда от князя. «Мы, видимо, ошиблись. Здесь наша помощь никому не требуется». Не знаю, на что именно рассчитывала ведьма, но Финисту ее слова явно не понравились. Его лицо побагровело, на висках вздулись вены, а плотно сжатые губы буквально побелели от гнева. «Ты что, старуха, забыла, с кем разговариваешь?» — закричал князь, потрясая сильно сжатыми кулаками. «Я Финист, и я не обязан плясать по твоей указке!» «Да и не пляши!» — махнула рукой Баба-Яга, отворачиваясь. «Не больно-то и хотелось!» «Мы не хотели ничего дурного!» — громко сказал я князю, стараясь отвлечь его внимание от ведьмы. «Просто к кому еще идти с информацией о смерти Кощея?» «Я не знаю, кто ты, парень», — перевел Финист на меня взгляд своих голубых глаз, — «но ты явно водишься с дурной компанией. Если эта женщина не знает элементарных правил хорошего тона, то о какой помощи может идти речь?» «Я заранее прошу прощения, князь», — максимально мягко, но твердо ответил я на его слова. «Но вообще-то это вы оскорбили пожилую женщину первым, так что не стоит пенять на соринку в чужом глазу». «Что?» Теперь князь повернулся ко мне всем телом. «Ты будешь указывать мне, как надо разговаривать с посторонними в собственном доме?» «А почему бы и нет?» На автомате пожал я плечами. «В конце концов, это же в ваших интересах. А значит, я не делаю ничего дурного. Мы пришли с миром, помогли тебе, а в ответ получили лишь подозрения и оскорбления. Вы, князь, а значит, должны служить примером для нас, ваших подданных». «Какой же это будет пример, если любая ведьма будет тыкать мне в моем доме, а затем уходить, не спрашивая разрешения?» Еще больше нахмурил брови Финист. «Разве мои подданные будут уважать меня в виде такого отношения?» Ответить ему я не успел. У меня, конечно, вертелась на языке фраза об излишнем гоноре всех сидящих в начальственном кресле, а заодно их неумении признавать свои ошибки, но сейчас это было абсолютно неуместно. Думаю, что в этот персонаж изначально заложена определенная линия поведения, так что спорить с ним сейчас довольно глупо. Надо постараться действовать строго в рамках игровой логики, иначе наладить взаимодействие с князем никак не получится. Впрочем, раздавшийся в другом конце зала шум очень быстро доказал мне, что строить планы в этой игре абсолютно бесполезно. «Стоять!» Раздавшийся голос показался мне излишне громким. Его обладатель явно пытался привлечь к себе всеобщее внимание, в первую очередь ради того, чтобы стать услышанным князем. Подобные подпевалы находятся в любой компании. Они пытаются выслужиться, считая это лучшим способом для движения вверх по карьерной лестнице, поэтому часто проявляют инициативу там, где их об этом никто и не просил. «Как ты разговариваешь с князем, ведьма?» Это не лес, из которого тебя выпустили на минутку. Вернись, встань на колени и извинись перед Финистом!» Я обернулся и увидел неизвестного игрока, забежавшего в зал и ухватившего Бабу-Ягу чуть повыше локтя. Он буквально дрожал от возбуждения, еще не понимая, что совершает очень и очень большую ошибку. «Отцепись, убогий!» Баба-Яга, казалось, едва шевельнула плечом, а игрок уже летел кубарем, извергая множество проклятий. «Ах ты, старая!» В зал вбежало несколько друзей, подпевало, как видно, отчаянно желая помочь своему товарищу, а заодно тоже прогнуться перед Финистом. Судя по всему, все они считали Бабу-Ягу опасным противником, но, видя судьбу своего товарища, решили не бросаться в атаку, сломя голову. Окружив ведьму полукругом, игроки начали медленно сжимать кольцо, совсем не задумываясь о тех, кого оставили за спиной. Именно поэтому первый удар в затылок одному из нападавших оказался совсем незамеченным. Воин в кожаной броне с кистенем просто упал лицом вперед, а затем начал медленно истаивать в воздухе. «Круто!» — успел подумать я, и тут истошным воплем заорал другой дружинник с луком в руке, которого не убило, а просто-напросто сшибло с ног от удара. Вот теперь всеобщее внимание переключилось на Василису. Зрелище, конечно, было эпическое. Стройная хрупкая девушка, изо рта которой с безумной скоростью вылетает длинный язык, и хлещет врагов с огромной силой. Прежде чем кто-то сумел оправиться от шока, Василиса успела отправить на перерождение еще одного игрока. И чего они тормозят? Я надеюсь, что не фантазируют, на что еще способна женщина с таким достоинством. Надо будет посоветовать ей в будущем все-таки превращаться обратно в жабу, а то еще приснится такое потом. Трусами не отмахаешься. Но больше всего меня удивил Максимилиан. Юноша, бледный, со взором горящим, извлек из-под своего балахона... Что бы подумали? Никогда не угадаете. Нунчаки. Логику происходящего понимать было не нужно. Стоило просто смотреть и наслаждаться эпическим зрелищем. Со стороны могло показаться, что эта троица прошла вместе не одну драку где-нибудь на гладиаторской арене. Пока кто-то один отвлекал на себя внимание окружающих, двое других, используя свои возможности, изрядно прореживали ряды нападавших. Василиса уже не стеснялась и просто превратилась в какую-то валькирию. Ее язык подсекал ноги, выбивал из рук оружие и просто вышибал дух из всех, кто рискнул подойти поближе. Максимилиан вертел нунчаками с космической скоростью, нанося в разные стороны множество ударов. Более того, парень умудрялся ни на секунду не останавливаться в одном месте, отчего попасть в него мечом или дубинкой становилось практически невозможно. Я никогда не видел ничего подобного, хотя в юности очень увлекался фильмами про восточное единоборство. Более того, в отличие от экранных бойцов, Максимилиан не кричал при каждом ударе, отчего его движения выглядели еще более жутко и пугающе. Истинная машина смерти, собирающая жатву на плодородном поле. Баба-Яга же вовсю магичила, раскидывая игроков в разные стороны неведомыми мне заклинаниями. Правда, в отличие от Максимилиана, бабуля уже не выглядела божьим одуванчиком, и, не стесняясь, материлась во всю мощь своих легких. Хотя кто ее разберет? Может, у нее заклинания из таких слов составлены? От резких движений платок ведьмы слетел с головы, волосы Бабы-Яги растрепались, но это ничуть не отвлекло ее от драки. Она с демоническим хохотом раздавала пинки и подзатыльники, наверняка чувствуя себя молодой и всемогущей. По залу прокатился порыв ветра, и сверху на Василису упала огромная сеть. Судя по тому, что сеть немедленно начала стягиваться и скручиваться в огромный кокон, это был результат чьего-то магического воздействия. «Ах вы, поганцы!» Баба-Яга, увидев судьбу Василисы, видимо, пришла в крайнее состояние ярости. Вернее, я это только сейчас понял, потому что лицо ведьмы стало еще злее, а движение рук, творящие магические конструкции, все быстрее. Внезапно я понял, что уже не стою на месте рядом с Финистом, а бегу по направлению к драке, вопя во все горло те самые выражения, которые обычно запикивают по телевизору. Колдовать я не умел, поэтому действовал исключительно так, как учила улица любого приличного мальчишку. В драку надо влететь с ноги. Я ударил одного, пригнулся от удара другого, вырвал копье из рук третьего и начал махать им вокруг себя, непрестанно матерясь самыми скабрёзными словами из своего словарного запаса. «Чуй, зараза чешуйчатая! В следующий раз я точно не буду вести с тобой светские беседы, а просто-напросто задам хорошую трепку. Не знаю, что за очередной социальный эксперимент задумал это порождение нейросети, но пока что у него получается лишь обнажать людские пороки и выкристаллизовывать недостатки. Кто-то зарядил мне дубинкой по руке, а затем я почувствовал боль и в ноге. Опустив голову, я понял, что вечер явно перестает быть томным. Штаны оказались не порваны, а разрезаны. В сумятице драки какая-то сволочь пустила в ход меч или длинный кинжал. Впрочем, особо удивляться не приходилось, потому что Максимилиан кромсал магическую сеть еще одним клинком, явно отобранным у нападавших. А над головой Бабы-Яги носился целый арсенал самого разнообразного оружия. Идти в гости к князю явно оказалось не самой лучшей нашей идеей. «Всем стоять!» Пронесшийся над головами рык заставил меня замереть, а копье в руках разом потяжелело раз в 10. «Вы попали под действие харизмы 50 уровня. В течение ближайших 2 минут все ваши активные характеристики снижены в 5 раз, а возможность перемещения ограничена 1 метром. Вам остается лишь стоять и слушать говорящих, для чего, впрочем, умение и применялось». Я бросил тяжеленное копье себе под ноги и обернулся. Вот теперь было действительно понятно, что мы пришли к вождю, а не просто заносчивому чиновнику. Князь Финист, ясный сокол, стоял с мечом в поднятой руке, а за его спиной развивался непонятно откуда взявшийся красный плащ. Он обводил собравшихся недобрым взглядом, и у каждого из нас складывалось ощущение, что это именно в его душу заглянули глаза властителя. «В моем доме льется кровь!» Слова князя падали нам на плечи тяжелыми булыжниками. «Причем без моего согласия и повеления! Кто эти люди?» И он указал рукой в сторону игроков, окруживших меня и моих спутников. Если быть точнее, то его рука смотрела в первую очередь на тех, кого еще совсем недавно мутузила Баба-Яга. Но так, наверное, просто было удобней. Только она умудрялась выкладывать на оглушенных врагов что-то наподобие кургана в стиле модерн. «Это члены моей дружины, повелитель!» Склонил голову паук, а затем и сам скорчился в глубоком поклоне. «Они так же, как и я, поклялись защищать вашу жизнь и вашу честь, пока бьются их сердца!» «Даже так?» Протянул Финист, внимательно оглядывая место недавнего побоища. «Стража? Где моя стража? Ко мне, бездельники!» Вот теперь я смог оценить разницу между гвардией и ополчением. Расшвыривая игроков, как кегли, в зал полились высокоуровневые персонажи в блестящей кожаной броне и могучего телосложения. Наверняка здесь речь должна идти о каких-нибудь 200-х или 300-х уровнях, против которых все присутствующие как дети против десантников. «Князь!» — стукнул себя по груди один из вошедших. «Ты звал, и мы пришли!» «Отлично!» — лениво ответил ему Финист, широко улыбаясь. «Надо бы здесь немного прибраться. Вытащи всех во двор и убей!» «Всех без исключения?» Уточнил задачу стражник, и мое сердце в очередной раз за день побежало искать укрытие в районе пяток. «Всех — это значит всех!» — припечатал Финист, а затем оглянулся. «И пришли кого-нибудь, чтоб полы здесь помыли!»